Глава 19. Эрик. Блокнот 4, страница 57. Сегодня ездил к родителям студента. Мне их очень жаль. Невозможно смотреть на их горе и понимать, что ты виновен в этом. Я буду им помогать всю свою жизнь. Это будет долг, точно такой же, как благодарность маме. Главное, со временем не забыть об этом. Эрик, 2003 год. Зоя Савишна! Эрик кинулся к идущей по коридору айтишнице. «Я тоже рада тебя видеть, дружок», — сказала она немного испуганно. «Но не стоит так бегать. Можно догнать свой инфаркт. И вообще, ты перенимаешь дурное у Юлика». Он был сейчас как собака, взявшая след, инстинктивно чувствуя, что разгадка где-то рядом, и надо подробнее все разузнать про семью. Дело не в Андрее Андреевиче, дело в корнях. Именно туда уходит начало истории. Поэтому он не может выстроить свою фирменную логическую цепочку. «Мне надо, чтобы вы нашли информацию, существовала ли в принципе настольная игра по мотивам сказки «Синяя борода». Знаете, ходилки такие. Сейчас их все меньше, но когда-то они были очень популярны», — пояснил Эрик. «Принято», — ответила буднично Зоя Савишна, прикуривая сигарету. «Я тут еще побродила в сети. Город маленький, крупных блогеров нет, так, любители. Но все же кое-что про те три точки и приблизительные даты накопала. Инфа у вас на почте. А что Юлик принес?» «Его до сих пор нет», — ответил Эрик. «Я сейчас переговорю с Иванной и прочту, что вы мне написали. И еще про игру. Она, скорее всего, если существовала, выпускалась в 90-е годы. А там, сами понимаете, интернета почти не было, так что это будет проблематично». «Проблематично? Заставить моего зятя менять лоток своему коту. А остальное все решаемо. Как говорила моя тетя Песя, никогда не переживай наперед, Зойка. Мы еще два раза посмотрим, что там за лето будет. Может, и худеть не стоит». «Пока вы переговорите с Иванной, я уже буду скучать по вам в вашей комнате». Она развернулась и скрылась в недрах огромного дома. Эрик все еще никак не мог привыкнуть к ее такой понебратской и одновременно немного надменной манере общения. Иванна нашлась довольно быстро. Она сидела в столовой и пила кофе. «Разрешите, я составлю вам компанию», — сказал Эрик, присаживаясь за обеденный стол. «Земфира, принеси гостю кофе», — велела она вместо разрешения. В проеме двери, что вела на кухню, показалась недовольная помощница по хозяйству. «Эспрессо, пожалуйста», — махнул ей рукой Эрик и как можно приветливее улыбнулся. Иванна, заметив это, сменила свой скорбный вид и улыбнулась. «Не старайтесь. На Земфиру это не действует. Она ненавидит этот мир во всех его проявлениях. Как она у вас одна справляется? Она шустрая. Только вот окна помыть, да еще такие большие, уже не в силах. Приходится два раза в год вызывать клининг, хотя этим летом приходила какая-то совсем безрукая мойщица. Земфира на нее так ругалась, сказала, больше по объявлению звонить не будет, лучше сама сделает. Хотя она может и докапываться, с нее станется. Мне кажется, брат специально себе такую работницу подбирал. Подстать себе». «А вы брата не любите?» — спросил Эрик. «А вы не ловите меня на слове. Я не люблю его отношение к жизни, его хмурость и его длинную бороду, потому как с ее помощью он копирует отца, а ему до него далеко. Главное, пока был жив папа, он не смел ее отпускать. Знал, что тот его тотчас высмеет. Ну, наверное, и все, что я в нем не люблю. А нет, есть еще одно. Не люблю его новую невесту, потому что понимаю, что она лишь охотница за деньгами. И скоро нас, всех нахлебников, включая престарелую Сталину Павловну, подвинет из этого дома». «Правда, сейчас надо очень аккуратно откровенничать. Вот убьют ее, и вы сразу вспомните об этом разговоре, и вуаля, я уже за решеткой», — спокойно рассуждала Иванна. И было трудно сопоставить два разных поведения этой женщины, ее, орущую вчера не своим голосом, и сегодня взвешенно рассуждающую об убийстве. «А почему ее должны убить?» — спросил осторожно Эрик. «Ну как же. Вчера брат рассказал, что кто-то присылает ему открытки с угрозами и синей бородой. А в сказке там что? Там умирают жены. Вот кто-то, видимо, не хочет, чтобы брат женился, и пугает его», — пояснила Иванна. Она была ровесницей Эрику, но выглядела немного старше своего возраста. Чуть полновата и неухожена. Словно в один момент она забыла о себе и перестала чувствовать себя женщиной. Хотя в волосах Эрик не увидел седины, видимо, они все же были покрашены. Да и ногти покрыты свежим красным лаком, так неподходящим ей. «Свежий лак у запустившей себя женщины», — промелькнуло в голове у Эрика, и он решил пойти ва-банк. «Вы ведь ждали его?» — спросил он тихо, оглядываясь на дверь, пытаясь продемонстрировать Иванне, что не собирается раскрывать ее маленькую тайну. «Убитый должен был приехать сюда. Зачем?» «Я никого не ждала». Иванна тут же замкнулась. «Как я и сказала полиции, он проводил со мной консультации только онлайн». «А почему вы из всех психологов, имеющихся в сети, не стал настаивать Эрик, чтобы не спугнуть, выбрали именно его? У меня нет денег. Кстати, жадность — вот еще что мне не нравится в моем брате. У меня содержание 20 тысяч рублей в месяц. Я раньше на чай могла оставить больше в ресторане. Это не только унизительно, но и проблематично, поэтому психологи мне не по карману. Я тусовалась на сайте, где психологи отвечают на вопросы пациентов в качестве рекламы. Тебе нравится, как отвечает тот или иной специалист, и ты записываешься к нему. Так же и им выгодно. Они приходят туда, отвечают на вопросы и получают клиентов. Роберт Эдуардович написал мне сразу в личку после вопроса, который я задала другому специалисту и, представившись психологом из Москвы, предложил бесплатные сеансы в свободное для него время. Сказал, что у меня интересный случай, вот и все. «А о чем вы говорили?» — спросил Эдик. «Вообще-то это личное», — ответила Иванна. «Даже следователь меня об этом не спрашивал». «Вот это-то и прискорбно», — подумал Эрик, но вслух сказал абсолютно другое. «Простите, я не хочу лезть в личное. Мне нужно ваше ощущение от его разговоров. Может, что-то показалось странным?» «Да что уж там», — махнула рукой Иванна. «Теперь-то я знаю, что он был не настоящий психолог. Хоть врачом оказался, и то ладно. Мне его манера показалась немного странной, но я все оправдывала. То, что он ведет сеансы за полночь всегда, я объясняла тем, что разница во времени с Москвой, и он связывается со мной в свободное после работы время. То, что он просил выходить на связь каждый раз из новой комнаты, объяснялось им тем, что такой подход убирает ощущение привычки и того, что это лечение». Женщина как-то сразу отвернулась от своих воспоминаний, словно вновь почувствовала, как ее предали. Вообще, такой тип женщин Эрик про себя называл «Алёнушками». Они просто созданы для того, чтобы их обманывали и спасали. «Иванна, а расскажите мне об отце и ваших взаимоотношениях с ним. Как он относился к своим детям и как вы относились к нему?» — спросил Эрик и, увидев удивленные глаза женщины, пояснил. «Это не связано с карточками и убийством. Просто я считаю, что все мы ярче проявляемся в детстве. Потом же учимся скрывать свои страхи и желания. Мне хочется узнать Андрея Андреевича лучше, чтобы понять, кому он перешел дорогу». Эрик понимал, что завирается. Но Ивану, к счастью, в его запутанных выражениях все устроило. «Да всем он перешел. Слишком много тогда у вас будет подозреваемых, если вы начнете копаться в Андрее», — хмыкнула Иванна. «Брат просто талант по части наживания врагов. Он замечает в людях только плохое и очень злопамятен». «Странно». Эрик видел, что Иванну это очень волнует, и постарался еще больше ее задеть. «А по Андрею Андреевичу так и не скажешь. На вид добрый и интеллигентный человек. То, что вы сейчас видите, — это растерянная тень настоящего Андрея. Нынешние обстоятельства выбили его из колеи. На самом деле он мелкий и злой хорек, который не упустит возможности цапнуть, если такая представится хотя бы на миг. Ему всегда, с детства, кажется, что ему все и всего не додают, даже я». «Но у него и правда выдалось трудное детство. Мать погибла», — продолжал выводить ее на эмоции Эрик. «У нас у всех судьбы странные и тяжелые. Мне отец рассказывал перед смертью, что он очень виноват был перед матерью Романа, своей первой женой. Конечно же, я этого не помню. Но тогда папа работал в тресте столовых и ресторанов и много гулял. Вот жена от него беременная и ушла. Уехала в Иркутск и развелась. Сына назвала на свое усмотрение, хотя договор у них был, что назовут Андреем, мол, у Аюшеевых такая традиция называть всех мальчиков в семье Андреями. Папа, кстати, тоже Андрей Андреевич был. Но надо сказать, что отец недолго переживал по поводу развода. Женился второй раз и в новой семье, наконец, заимел себе Андрея. Так случилось, что его вторая супруга выпала из окна, когда мыла окно, и он стал вдовцом с маленьким сыном. Это папу, по его же словам, и остепенило, и сделало сильнее, он стал примерным семьянином. Андрюша, кстати, любит вспоминать эти годы как самые счастливые в его жизни. Любовь отца тогда принадлежала ему всецело. Вот такой вот детский эгоизм. Но счастье его было недолгим. Когда Андрею исполнилось 7, появился Роман. Его мать умерла по болезни, а он учился тогда только в 10 классе, поэтому соцзащита, разыскав родного отца, поинтересовалась, не хочет ли он воспитать свое дитя. «И что, отец принял Романа?» — спросил Эрик. «Естественно, он оставил Рому в семье, и они стали жить втроем. Такая вот сказка-теремок получается». Позже, когда случилась эта кража, отец сокрушался, что вырастил вора. Но по факту он воспитывал Рому только с 17 лет, и к тому моменту брат был вполне самостоятельной личностью. Ну и еще через 2 года, к ужасу Андрюши, их теремок пополнился, появилась моя маман. Женщина, надо сказать, легкодоступная. Родила папе меня и тут же заскучала. По итогу мы жили вчетвером. Сначала в той самой хрущевке на 5-м этаже, из окна которой выпала мать Андрея. Потом переехали в этот дом. Я мелкая была, Романа плохо помню. Но мне он казался добрым и смешным, в отличие от Андрея, который всегда ходил хмурый и недовольный. Отец же всегда говорил, что все трудности, уходы, смерти жен, воспитание детей сделали его только сильнее. «Скажите, а вы играли семьей в какие-нибудь настольные игры? Ну, вчетвером. Может быть, монополия или что-то наподобие?» — спросил Эрик. «Нет», — ответила Иванна спокойно, никак не среагировав на упоминание игры. «Я не помню, чтоб мы вообще во что-то играли. Папа с Ромой любили по вечерам сидеть и рассуждать о политике или бизнесе. Бывало, просто обсуждали то, что не успели обговорить в офисе, ведь Рома работал на отца. Андрей обычно сидел и слушал их скучные беседы. А вот я, знаете, была мелкая, и мне было это все неинтересно. Поэтому я не участвовала в этих посиделках. Единственное, я помню, что любила сидеть возле Романа, когда он рисовал. Он очень хорошо рисовал. Вот смотрите», — снова вступил Эрик. «Мать Андрея умерла, упав с высоты. И его вторая жена умерла, упав с высоты. Первая жена отца умерла по болезни, и первая жена Андрея, сестра Риммы и мать Гели, тоже умерла от сердечного приступа. Вы хотите сказать, что Алиска должна замерзнуть в сугробе, как моя мамашка?» — засмеялась Иванна. «Ну а если серьезно, у первой жены Андрея был порок сердца. Маринка, вторая жена, упала с лестницы на глазах двоих человек. Девочки-администратора, которая сидела внизу на ресепшене, именно у той злочастной лестницы, и тренера, который проходил мимо, а Андрея на тот момент в клубе не было. Они с Риммой ездили что-то там покупать для Гели. По-моему, вы притягиваете обстоятельства, как и тот, кто шлет брату эти дурацкие открытки. Так сказать, натягиваете сову на глобус. Ведь у нас именно отца все называли «Синей бородой». Но не потому, что у него умерли три жены. Прозвище у него было с молодости, еще до всех жен, потому что у него действительно почему-то борода росла с синим отливом. Вот друзья и коллеги прозвали так. Кто поближе, тот в лицо называл, кто посторонний — за спиной. Андрюха всего лишь жалкая копия. Бороду отрастил в надежде получить отцовскую харизму и удачу. Но дело ведь не в ней, дело в личности. Да и черная она у него совсем не такая. «Расскажите, что случилось, когда умер отец?» — попросил Эрик. «Ну что случилось?» Иванна тут же покраснела. Видимо, ей было неприятно вспоминать то, что она тогда натворила. «Вы, я думаю, все прекрасно знаете». «Знаю, но хотелось бы выслушать и вашу версию. Ведь всегда есть две стороны, и каждая по-своему права», — сказал Эрик дружелюбно. В этот момент в столовую зашла Земфира, всем своим видом показывая, что делает им огромное одолжение. Молча поставила перед Эриком чашку кофе и важно удалилась. «Умирает папа и оставляет все моей еще не устоявшей личности. Андрею только дом с пожизненным запретом на продажу и бабкину мандалу. Ну, мандалу, потому что он так своей бабке обещал. Мол, купит обязательно этот дом и мандалу в нем повесит, так что это было неразделимое комбо. Мне казалось, что папа на самом деле считал, что мандала та волшебная, приносит счастье. Прабабкой-шаманкой изготовлена. Отец всегда говорил, что все, чего он в жизни достиг, получилось только благодаря этой старой мандале. Она его и от беды спасла, и удачу подарила. Может, и Андрею она помогла. Смог же он тогда выкарабкаться? Ведь брат на момент смерти отца был вдовцом с 5-летней дочкой на руках, живущим в той самой старой хрущевке на 5-м этаже, из окна которой выпала его мама. «Вы считаете, это было равномерное распределение наследства?» — спросил Эрик. «А я ничего не считаю. Да и какая теперь разница?» — грубо ответила Иванна. «Это была папина воля, я здесь ни при чем. Я ничего ни у кого не украла. Да, может быть, не хватило гуманизма, жалости, но мне было всего 20, и я была влюблена. Андрей, он вечно был в долгах. Начинал дело, прогорал и бежал к папе занимать. Однажды папа сказал ему: «Ты не способен вести свое дело. Или ты будешь работать у меня, или я тебе больше не займу». Но он не послушался. Продолжил в том же духе, только стал занимать у других. На момент смерти отца он опять был в долговой яме». «Он просил у вас денег?» — спросил Эрик. «Да что вы все в грязном белье-то копаетесь? Нет там начала этих открыток, нет его, понимаете? Мне Андрей уже все простил», — всплеснула руками Иванна. «Да, он просил, да, я не дала. Мой супруг сказал, что он все равно их профукает. Я все продала, и мы уехали жить в Москву. Все, больше Андрей ко мне не обращался. Да мы, в принципе, с ним больше не общались, пока 5 лет назад мой муж не проиграл последние остатки наследства и не ушел к другой, более обеспеченной даме, с которой познакомился там же, в казино на Сочинских горах. И Андрей простил меня, слышите, простил, приютил, И даже дал довольствие. Правда, нищенское, но все же. Иначе даже на средства личной гигиены я вынуждена была бы просить их у него каждый раз. Так что не ищите здесь никакого заговора. Да, я не люблю своего брата, он не любит меня. Но в память об отце мы терпимы друг к другу. А насчет этого лучше поговорите со Сталиной Павловной. Зачем ее сыночек подбирался к нам и к Гельке, и ко мне? «А вы не знаете, кто слепил этого снеговика?» — сменил тему Эрик. «Нет, и уж точно не я. Где я и где снеговик? Этот вопрос больше к Геле», — заявила Иванна. «Последний вопрос», — пообещал Эрик. «А что вы делали в тот вечер, когда мы приехали?» «Ничего», — пожала плечами Иванна. «Сначала все переругались, потом я ждала звонка от этого псевдопсихолога». «В какой комнате?» — уточнил он. «В тот вечер я была в кабинете Андрея, потому как почти все комнаты уже использовала», — ответила недовольно Иванна. «Вы только ему не говорите, а то мне влетит». «Получается, вы его видели последний», — сказал Эрик. «Во сколько точно это было?» «В 11:30, получается, последний», — согласилась Иванна. «Но в сотый раз напомню, что я его видела по видеосвязи». «Какой у него был фон?» «Он сидел в машине», — быстро ответила Иванна. «Вы сообщили все это полиции?» «Конечно», — подтвердила Иванна. «Все, кроме того, что я сидела в кабинете Андрея. Правда, они и не спрашивали». «Спасибо большое», — ответил Эрик, стараясь прислушаться к своим ощущениям, запустилась ли программа под названием «Логический ряд» или нет. «Мне кажется, вся эта чушь с открытками. Дело рук этого сыночка Сталины Павловны, и вы зря накручиваете», — сказала Иванна ему вслед. «Может быть, может быть», — рассеянно отозвался Эрик. В этот момент его телефон пискнул. Сообщение от Юлия содержало интересные факты, которые ему передал полицейский, и извинения, что он задерживается по оперативным делам. В ответ же Эрик отправил ему данные конторы, что ставила камера, и новое задание. «Мотив», — сказал он вслух, отвлекшись от телефона. «Что мотив?» — не поняла Иванна. «Какой у него был для этого мотив?» — повторил Эрик и вышел из столовой.